И Митя принялся рассказывать сразу обо всем. О колхозе, об удивительных стариках, о том, как он спросил старуху, зачем она взяла столько ребят, и она ответила: «Люблю, чтоб шумели вокруг». Они брали детей без разбора, не задаваясь целью устроить интернационал. Они просто брали всех самых слабых и тощих. И каждого, кого соглашался отдать, детский дом. Старуха на них покрикивала, старик был суров, но дети нашли семью, были в тепле и счастливы. Через неделю вечером открылась дверь и вошел щеголеватый, подтянутый молодой человек с тонкими усиками. В первые минуты Саше показалось, что это вошел какой-нибудь киноактер, один из старых Митиных приятелей. Она стала быстро убирать со стола, виновато оглядела комнату и будто только сейчас заметила развешанные пеленки, матрасы, перевязанные бечевкой. Ночью их раскладывали на полу, на день свертывали и убирали в угол. Свое грязное платье она только что вымыла полы. «Разрешите раздеться?» — спросил гость и улыбнулся такой светлой на темном лице улыбкой, что Саша забыла о себе, улыбнулась в ответ и простила ему щеголеватые усики. Бывает так. Постучится далекое воспоминание, прозвучит строчка стихов, увидишь высокое небо или дерево в молодой листве и забудешь об усталости, радуешься и веришь вдруг, жить стоит, несмотря ни на что. Так было и с этим человеком. С ним словно вошли в дом покой и беспечность. «Звонили из комсомолки», — услышала Саша голос узбека. Он очень хорошо говорил по-русски. «Обещают напечатать сразу, просят еще прислать. А мы печатаем все три и ждем вас к себе. Что вы пропали?» «Ну, работа не по вас, но дело такое». Саша перевела взгляд на Митю. Он, похоже, не радовался добрым вестям. Слушал учтиво, отвечал сухо. «Благодарю вас. Хорошо, загляну». На прощание молодой узбек вежливо поклонился Анисе Матвеевне. Подождал, чтобы она протянула руку. «Мамаша?» — спросил он и поклонился. «Подруга жизни?» — сказал он, останавливаясь перед Сашей. «Подруга». Саша улыбнулась так добро и благодарно, как только умела. Под ее взглядом юноша расцвел, и снова засияла его ослепительная улыбка. «Митя!» — радостно сказала Саша, когда дверь за гостем захлопнулась. «Подумай, как славно! Сами пришли!» «Оставь!» — ответил он. «Неужели ты не понимаешь, что это... это просто художественный свист!» «Что?» — не поняла Саша. «Художественный свист!» — сухо пояснил Митя. «Так называемая трепотня. И я не думаю, не считаю, что надо так уж приветливо улыбаться совершенно незнакомому человеку. По-моему, в этом не было никакой необходимости». «Митя, да что ты?» Он ничего не ответил. «Нянька!» — сказал он, обращаясь к Анисе Матвеевне, и не успел договорить. «А ты зачем тетю Анисю называешь нянька? Это грубое слово!» — сказала Аня. И вдруг Митя встал. Его рука дрожала страшнее и больше, чем всегда. Он надел шинель. «Я совсем забыл», — сказал он. «Я обещал заглянуть к Светловым. Я буду поздно. Не ждите меня». «Эх, мужики, мужики!» — вздохнула Анисия Матвеевна, когда дверь за Митей захлопнулась. «В другой раз слабее всякой бабы!» Саша сидела, сжав зубы, глядя прямо перед собой. «Вот что, матушка, послушай меня!» — продолжала Анисия Матвеевна. «Грех говорить, ты труда не боишься». расторопная. А все равно вижу, выпало тебе в жизни счастье. Любовь тебе даром достается. Искать, видно, еще не приходилось. Я не про мужиков говорю. Вот хоть старуха Мухамеджанова. Кто ты ей? Никто. Тьфу! А она за тебя горой стоит. Равно ты ей дочка. И кум то же самое. И бабка эта музыкантша. Сашенька, Сашенька. И вроде бы тебе люди опора. А сама-то ты опорой кому была? А что молчишь, тебя спрашиваю? Вот то-то, что не была еще. А мужик, хоть и солдат, хоть и герой из героев, а опора ему нужна, понятно говорю? Понятно, ответила Саша.